Глава 22. «Постой, паровоз, не стучите колеса». Песня из кинофильма «Операция И». Какой же все-таки убогой и неинтересной была бы наша жизнь в детстве, если бы мы вели себя так, как требовали от нас взрослые. Ведь наибольшей детской добродетелью они считали послушание, но, слава богу, именно этого похвального с их точки зрения качества у нас отродясь не было. Мы, кажется, и были-то созданы лишь для того, чтобы все крушить и ломать. Впрочем, подобное поведение характерно для многих детей. Просто в нашем случае имело еще место и весьма специфическое чувство коллективизма, присущее всем детдомовцам. Как известно, одна голова хорошо, а 30 лучше. И все они, только вообразите себе это, думают о том, как бы доставить максимум неприятностей и проблем взрослым. Представляете, сколько всего веселого, озорного, глупого и скверного могли напридумывать десятки дурных голов, объединенных в одну? Мы буквально грезили приключениями на своей заднице и готовы были в поисках настоящего Ахтунга сорваться на край любой географии. Разумеется, опасные похождения эти по определению не могли понравиться нашим воспитателям, но кто и о чем их спрашивал? Мы лазали по заброшенным и действующим стройкам, прыгали с песчаных карьеров, носились по трубам теплотрасс, поджигали все, что только можно было спалить, и били из рогаток все, что только можно было разбить. Понятно, что почти у каждого из нас, как у любого тогдашнего советского мальчишки, была своя именная рогатка. Резинки для нее мы выдергивали из старых, отслуживших свое трусов, а пульки для стрельбы изготавливали из металлической проволоки. Но просто бить по воронам было не очень заманчиво, тем более что эти умные птицы с некоторых пор стали облетать дурдомовцев стороной. И тогда мы сосредоточились на более доступных и близких для нас целях. Взбешенные жители, до слез жалея свои оконные стекла, бегали за нами, но догнать, конечно, не могли. Обуреваемые навязчивой идеей найти клад с золотыми монетами, мы изрыли, как кроты, не один гектар, прилегающий к интернату земли, но не обнаружили в ней ничего, что могло бы представлять для нас хоть какой-то интерес. Наши следы оставались на светлых крышах, с которых мы поднимали в небо стаи голубей, и в темных подвалах, куда мы проникали в надежде поймать там подлую крысу, чтобы вынести этой разносчице заразу смертный приговор. Помню, была у нас маленьких скудоумных балбесов еще и такая забава. Мы вспарывали ножиком какой-нибудь резиновый мяч, аккуратно вкладывали в него тяжелый кирпич и оставляли всю эту конструкцию лежать на дороге. Мало кто из мужиков, проходящих мимо мячика, не пытался пнуть его ногой к нашей огромной радости. Иногда, чтобы приблизить миг веселья, мы и сами просили кого-то отдать нам пас. Надо было видеть лицо человека, который, беззаботно ударив по мячу, с криками и проклятиями хватался потом за поврежденную ногу. Одним словом, в нас кипела неумолимая страсть к разрушению и всякого рода опасностям, которая так и подмывает человека пуститься во все тяжкие, даже несмотря на сопряженные с этим риски. Более того, мы были совершенно уверены, что жизнь для того и дана человеку, чтобы ею рисковать. В противном случае от нее и толку никакого нет, скукотища одна. Недаром говорят, что любой мужчина – это случайно выживший мальчик. Разумеется, нас не так много, как женщин, но ведь девочки и в страшном сне не смогли бы представить, через что нам, мальчишкам, пришлось пройти. Однажды объектами нашего нездорового внимания стали даже лифты. Да-да, самые обыкновенные лифты, кое находятся практически в каждом доме. Кто-то по секрету сообщил нам, что при большом желании можно легко забираться в лифтовые шахты, а также ездить на крыше лифта. Ну и мы, конечно, тут же решили это проверить. Чтобы гарантированно пролезть в шахту, необходимо было остановить лифт между первым и вторым этажом, распахнуть изнутри его створки и открыть железную дверь, ведущую на лестничную площадку. Под лифтом получался небольшой зазор, через который мы и проникали в шахту. Точно таким же способом можно было забраться и на крышу лифта, только тормознуть его между этажами следовало чуть ниже той отметки, с которой вы собирались на него взгромоздиться. Вот и все. «Как же вы тусовались в этой шахте? Ведь там и места, наверное, свободного не было», — спросите вы. В том-то и дело, что даже когда лифт стоял на первом этаже, под ним было достаточно просторно, чтобы уместиться нескольким таким опездалом, как мы. Мощные страховочные пружины не давали ему коснуться пола, да и на крыше лифта без особых проблем могли разместиться 2-3 маленьких чудика. У них там даже пульт был, с помощью которого можно было управлять движением лифта и при желании издеваться над людьми. Представляете? Заходит жилец дома в лифт, нажимает номер своего этажа, а приезжает почему-то на другой, или вообще начинает как сумасшедший ездить вверх и вниз, нигде не останавливаясь. Это наверху ребята, тыкая пальцами в кнопки пульта, изменили маршрут лифта и тихонечко посмеиваются над ничего не подозревающей жертвой. Особенным геройством среди детдомовцев считалось зацепиться за тросы, которые свешивались с кабины лифта, и проехать таким образом наверх как можно больше этажей. Но для подобного фокуса кто-то из наших обязательно должен был находиться непосредственно в лифте, чтобы нажать в случае чего кнопку первого этажа. Долго-то так не провисишь. У нас были смельчаки, которые аж до крыши на тросах катались. Я смотрел на них, как на законченных долбоебов, и всегда в такой момент старался вылезти из шахты. Мне совсем не хотелось, чтобы они в прямом смысле этого слова свалились мне на голову. Опасаться надо было и тяжеленного противовеса, уравновешивающего лифт, который ездил туда-сюда и постоянно норовил задеть и расплющить тебе. Но в целом, нам в шахте нравилось. Кому нужен этот ваш лунопарк, когда у нас был свой зашибательский аттракцион прямо в доме напротив? Мы бы, наверное, так ни один лифт сломали, если бы однажды не наткнулись на такого же идиота, какими были сами. А случилось это так. В один из дней мы, как всегда, направились к близорасположенному высотному дому и, забравшись в лифтовую шахту, разгубили уже было там немного потусоваться. Как вдруг, опять это вдруг, перед нами нарисовался какой-то чрезвычайно агрессивный тип явно неинтеллигентного происхождения. От него разило водкой и такими страшными матерными ругательствами, от которых даже мы растерялись. Он приказал нам вылезать из шахты по одному, так что никакой возможности бежать у нас, к сожалению, не было. Да и куда ты денешься с подводной лодки? На выходе каждый из нас получил по несколько чудовищных и совершенно незабываемых затрещин, от которых еще долго потом болела голова. Понятно, что после такого аттракциона к лифтам мы сразу же охладели. Так и не сумев похоронить себя заживо в лифтовой шахте, мы решили заняться подрывной деятельностью. Этого, разумеется, тоже делать было категорически нельзя, и наши воспитатели неоднократно предупреждали нас об опасности экспериментов с легко воспламеняющимися и взрывающимися материалами. Однако мы, будучи несмышленными малолетками, я и сейчас недалеко ушел от этого состояния, не обращали на разумные предостережения взрослых никакого внимания. Нам казалось, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Чего мы только не делали, чтобы нас хорошенько шандарахнуло по мозгам, о которых мы, повторюсь, могли только мечтать. И насыпали в бутылки из-под какой-нибудь воды сворованного нами на стройке карбида, который, смешиваясь с влагой, разносил их на мелкие осколки. Здесь важно было, не мешкая, закинуть сосуд как можно дальше, чтобы самому не разлететься на куски. И закладывали обернутые в селитровую бумагу монтажные патроны в костер, наблюдая потом из-за деревьев, предохранявших нас от вполне возможных пулевых ранений, какими адски привлекательными могут быть фейерверки и дымовуха. Все дело в том, что китайской пиротехники и петард тогда еще не было, поэтому советские дети развлекались как могли. Это сейчас детвора находится в относительной безопасности, их и на улицу-то не всегда выгонишь. В то время как нас, напротив, домой загнать было невозможно. И максимум, что им угрожает, это какой-нибудь смыв в компьютерной игре. Мне, честно признаться, даже жалко нынешних спиногрызов, которые так тускло, скучно и неинтересно проживают свои лучшие годы, уткнувшись сопливыми носами в бесполезные гаджеты. А у нас то и дело в руках что-то горело или взрывалось, вызывая самую неподдельную радость у маленьких ебанатов. Я, по правде говоря, до сих пор не понимаю, как мы вообще выжили. Помню, как однажды кто-то из детдомовцев решил засунуть свою любопытную рожу в костер, дабы выяснить, почему до сих пор не сдетонировала упаковка патронов, заложенная туда накануне. Стоит ли говорить, что именно в этот момент боезапас и рванул, как 300 тонн тротила? В результате пытливому дураку страшно опалило все лицо. И это он еще хорошо отделался, поскольку взрывной волной и разлетающимися осколками, по счастью, не выбило глаза, а новую кожу на лицо ему в больнице пересадили с области ягодиц. Все это впоследствии привело к тому, что парня в интернате стали дразнить мордожопом. Но настоящим гвоздем, или, так сказать, хитом нашей обширной программы развлечений в младшем корпусе, были товарники. Цепляться за грузовые вагоны и прыгать с них под откос предложил все тот же неугомонный косой. Он как бы все время проверял нас на вшивость. Сможем ли мы повторить то, на чем он уже в силу своего скитальческого опыта давно собаку съел, или испугаемся? Пытаясь как можно сильнее преувеличить собственные подвиги, а также нагнать на нас побольше жути, Кособрюх не гнушался ничем. Свои истории о железной дороге он сдабривал изрядным количеством лжи, да так, что было уже непонятно, где этот мошенник врет, а где говорит правду. По словам Косова, выходило, что он видел десятки железнодорожных аварий, сброшенные с рельсов поезда и перевернутые, смятые в гармошку вагоны. «Не пизди», — говорили мы ему. Так уж и столкнулись лоб в лоб, «А как же ты избежал крушения, коли ехал на одном из товарников?» Но Косой врал напропалую, расцвечивая свои сказки целой россыпью будоражащих наше воображение деталей, которые он выдумывал тут же, что называется, не отходя от кассы. Мы ему, разумеется, не верили и требовали взять нас на железку, чтобы самим во всем убедиться. Опасности, во многом придуманные Косым, нас не сильно смущали. Скорее даже заводили. Ради хорошего шухера мы всегда были готовы рискнуть. Тут уже либо в стремя ногой, либо в пень головой. Опыт цепления зимой за трамваями и грузовиками у нас уже имелся, а вот с поездами дело было еще совершенно новое и неизведанное. Тем сильнее нам хотелось оседлать загадочные товарники. В общем, мы начали при каждой удобной возможности ездить на железную дорогу. План развлечения у нас обычно был такой. Глядев хорошенько окрестности, мы выбирали какое-нибудь подходящее для зацепа место. Чаще всего это был поворот, на котором машинист в любом случае вынужден будет сбрасывать скорость. Затем мы с бурным ликованием дожидались прибытия поезда и залетали на него, как краснокожие индейцы в фильмах про Дикий Запад. Можно было, конечно, сделать это и на железнодорожной станции, чтобы сидеть потом и спокойно ждать, когда поезд отправится в путь-дорожку. Но, во-первых, там всегда паслось много ментов, а мы, несмотря на свой младенческий возраст, уже знали, что с ними лучше лишний раз не встречаться. А во-вторых, товарняк мог вообще никуда не поехать, так что мы предпочитали подкарауливать поезда в движении. Обнаружив приближение нужного нам состава, мы бегом устремлялись к нему и какое-то время лихо скакали на лошадях, как нам представлялось, параллельно вагону. Здесь очень важно было не хвататься сразу за лестницу руками, поскольку их могло попросту вырвать с корнями из плеч, а как бы приноровиться к ходу поезда, чтобы действовать синхронно с ним. Кроме того, ни на секунду нельзя было забывать о том, что лестницы на тогдашних советских вагонах, а это была эпоха позднего социализма, когда всеобщий пофигизм стал доминирующей в обществе идеологией, были приварены кое-как, буквально сикось-накось, и нередко отрывались под тяжестью человеческого тела. Я совершенно не преувеличиваю, говоря об этом, поскольку однажды сам чуть не стал жертвой такого производственного брака. Хорошо еще, что не взобрался тогда по лестнице. Она грохнулась вниз после первого же моего прикосновения, и я еле успел оттолкнуться от стенки вагона, чтобы не загреметь под колеса. В случае, если с лестницей все оказывалось более-менее нормально, вам нужно было, подтянувшись на ступенях, добраться до поручней и перелезть в межвагонное пространство, откуда уже можно подняться по более длинной лестнице на крышу вагона. И все это под недовольное скрежетание сыплющих искрами колес и завывание взбесившегося ветра в ушах, который так и норовит раскачать из стороны в сторону приютивший вас вагон. Зато как весело потом было обозревать со стремительно спешащего куда-то поезда, проносящиеся мимо леса, поля и реки. Мы никогда не знали, в какую степь увезет нас товарняк, и в этом была своя особенная прелесть таких путешествий. Какое непередаваемое чувство восторга наполняло нас, когда мы мчались, сидя на подножках вагона, в неведомую даль и вдыхали полной грудью такой желанный воздух свободы. Впрочем, мы не собирались, подобно беспризорникам 20-х годов, колесить столь экзотическим способом по всей стране. Задача у нас была попроще — словить как можно больше кайфа от рискованного дела. Ветер в харю, я хуярю. А затем спрыгнуть на ходу с поезда, чтобы можно было щегольнуть перед друзьями своей смелостью. Покидать состав надо было тоже с головой, дабы не убиться по собственной дурости или с перепугу. Упаси вас, Боже, просто отделиться от вагона в сторону — это верные ушибы, переломы или еще чего похуже. Прыгать следовало только вперед по ходу движения поезда и ни в коем случае не останавливаться после приземления, а обязательно пробежать несколько метров по инерции, тогда точно удержитесь на ногах и не вспашите носом землю. В общем, опасности подстерегали нас на каждом шагу, висли на руках, цеплялись за штанины, но мы с презрением отмахивались от них. Ведь мы были маленькими, отважными зацеперами, не путать с задротами. Нам и сам черт был не брат. До сих пор удивляюсь, как это никого из нас, при том, что мы достаточно часто предавались нашему сумасшедшему хобби, не затянуло под колеса и не стукнуло об электрические столбы во время прыжков с поезда. В принципе, это извечный вопрос, каким образом выживают дети, которые изобретают все возможные способы попасть на тот свет. Видимо, дуракам и вправду везет, а отсутствие чувства самосохранения с лихвой компенсируется банальным везением. Как бы то ни было, у наших ангелов-хранителей в те годы было немало работы.